Теперь больше, чем когда-либо, Юрьевич должен был опасаться Василия, потому что посол его к хану был перехвачен, и великий князь знал об его замыслах. Но, занятый делами татарскими, он не мог еще думать о преследовании Дмитрия. Последний спешил предупредить его и начал сноситься с князем Борисом Тверским и можайским князем Иваном Андреевичем, у которого, хотя прежде и было неудовольствие с великим князем, однако потом заключен был мир. Василий дал ему Козельск с властями, и можайский князь вместе с братом, как мы видели, находились в Суздальской битве. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 61. Эта договорная грамота великого князя с Андреевичами подписана 17 июля 1445 года. Следовательно, когда великий князь с Михаилом Андреевичем находились в плену татарском, и Михаил действовал именем отсутствующего старшего брата. Шемяка сообщил князьям слух, который носился тогда об условиях Василия с ханом Махметом. Шла молва, будто великий князь обещал отдать хану все московское княжество, а сам удовольствовался Тверью. Князья Тверской и Можайский поверили или сочли полезным для себя поверить и согласились действовать заодно с Шемякою и московскими недовольными, в числе которых были бояре, гости и даже чернецы, а главным двигателем был Иван Старков. Чернецы Троицкие, полное собрание русских летописей, том 5, страница 268. Из бояр Шемякиных главными советниками летописец называют Константиновичей, из которых после на видном месте является Никита Константинович. В 1446 году московские недовольные дали знать союзным князьям, что Василий поехал молиться в Троицкий монастырь. Шемяка и Можайский ночью 12 февраля овладели врасплох Москвою, схватили мать и жену великого князя, казну его разграбили. Верных бояр перехватали и пограбили, пограбили также многих граждан, и в ту же ночь Можайский отправился к Троице с большой толпою своих и Шемякиных людей. Великий князь слушал обедню 13 числа, как вдруг вбегает в церковь рязанец Бунко и объявляет ему, что Шемяка и Можайский идут на него ратью. Василий не поверил ему, потому что Бунко незадолго перед тем отъехал от него к Шемяке. «Эти люди только смущают нас», — сказал великий князь. «Может ли быть, чтобы братья пошли на меня, когда я с ними в крестном целовании?» И велел выбить Бунко из монастыря, поворотив его назад. Не поверивши Бунку, великий князь послал, однако, на всякий случай сторожей к Радонежу, на гору, но сторожа просмотрели ратных людей Можайского, ибо те увидали их прежде и сказали своему князю, который велел собрать много саней, иные с рогожами, другие с полостями, и положить в них по два человека в доспехах, а третьему велел идти сзади, как будто за возом. Городок Родонеж, близ Троицы, упоминается в Никоновском списке, том 4, страница 205. В томе 6, страница 130. Село Радонежское. Собрание государственных грамот и договоров. Том 1, номер 21-22. Въехавши на гору, ратники выскочили из вазов и перехватали сторожей, которым нельзя было убежать, потому что тогда снег лежал на 9 педей. Забравши сторожей, войско Можайского пошло тотчас же к монастырю. Великий князь увидал неприятелей, как они скакали с Радонежской горы к селу Клементьевскому, и бросился было на конюшенный двор, но здесь не было ни одной готовой лошади, потому что сам он прежде не распорядился, понадеявшись на крестное целование, а люди все оторопели от страха. Тогда Василий побежал в монастырь, к Троицкой церкви, куда Пономарь впустил его и запер за ним двери. Тотчас после этого вскакали на монастырь и враги. Прежде всех въехал боярин Шемякин Никита Константинович, который разлетелся на коне даже на лестницу церковную, но как стал слезать с лошади, споткнулся об камень, лежащий на паперти, и упал. Когда его подняли, то он едва очнулся, шатался точно пьяный и побледнел, как мертвец. Потом въехал на монастырь сам князь Иван и стал спрашивать, где князь Великий. Василий, услыхав его голос, закричал ему из церкви: «Братья, помилуйте меня! Позвольте мне остаться здесь, смотреть на образ Божий, Пречистой Богородицы, всех святых! Я не выйду из этого монастыря, постригусь здесь!» И, взявший икону с гроба святого Сергия, пошел к южным дверям, сам отпер их, и, встретив князя Ивана с иконой в руках, сказал ему: «Брат, целовали мы животворящий крест и эту икону в этой самой церкви, у этого гроба чудотворцева, что не мыслить нам друг на друга никакого лиха, а теперь не знаю, что надо мною делается». Иван отвечал: «Государь, если мы захотим сделать тебе какое зло, то пусть это зло будет над нами. А что теперь делаем? Так это мы делаем для христианства, для твоего окупа. Татары, которые с тобою пришли, когда увидят это, облегчат окуп». Василий поставил икону на место, упал пред чудотворцевым гробом и стал молиться с такими слезами, воплем и рыданием, что прослезил самих врагов своих. Князь Иван, помолившись немного в церкви, вышел вон, сказавши Никите: «Возьми его». Великий князь, помолившись, встал и, оглянувшись кругом, спросил: «Где же брат князь Иван?» Вместо ответа подошел к нему Никита Константинович, схватил его за плеча и сказал: «Взят ты великим князем Дмитрием Юрьевичем». Василий сказал на это: «Да будет воля Божья». Тогда Никита вывел его из церкви и из монастыря, после чего посадили его на голые сани с чернецом напротив и повезли в Москву. Бояр великокняжеских также перехватали, но о сыновьях Иване и Юрии, бывших вместе с отцом в монастыре, даже и не спросили. Эти малолетние князья днем спрятались вместе с некоторыми из слуг, а ночью убежали в Юрьев, к князю Ивану Реполовскому, в село его Боярово. Реполовский, взявший их, побежал вместе с братьями Семеном и Дмитрием и со всеми людьми своими в Муром, и там заперся.